«Не кажется», — отвечал Джамхух, с нежностью глядя на маленьких босоногих крепышей, окруживших скорохода и теребивших его со всех сторон. «Дяденька!» — кричали они. «Ты что, мельница, что ли? Почему у тебя жернова на ногах?» «Нет!» — отвечал скороход. — Я скороход. — Он скороход! — восторженно закричали дети. — Дяденька скороход, поскорохоть, а мы посмотрим. — Ладно, — сказал скороход. И, осторожно отцепившись от детей, несколькими прыжками догнал разлетевшихся по поляне кур, согнал их в стаю и пригнал к дому. «Дяденька скороход!» — завизжали дети. «Теперь поскороходь без жерновов!» «Нет!» — возразил скороход. «Без жерновов я делаю слишком легким, боюсь улететь». «Ничего!» — шумели дети, стараясь вытащить ноги скорохода из жерновов. «Наш папа тебя поймает!» А в это время силач, разговаривая с Джамхухом, узнал, куда он идет, и попросился идти с ним. «А как же жена?» — спросил Джамхух. «Да пропади она пропадом со своими курами!» — отвечал силач. «Надоело таскать ее вместе с домом из села в село, ни с кем из соседей ужиться не может. Пусть пока поживет среди леса, а я за это время отдохну от ее ругани». Тут к дому подошла жена силача, бегавшая за курами. Узнав, что муж уходит с Джамхухом, она неожиданно легко согласилась с этим. — Ладно, ступай, — сказала она, — только пусть этот колодник здесь остается. Оказывается, он хорошо кур сгоняет. — Ну, нет, — возмутился скороход, — если вы меня с ней оставите... Я скину жернова и через полчаса окажусь возле своих зайцев. — Слушай, я объедала, — вдруг сказала опивала. — Съел бы ты ее вместе с ее курами и дело с концом. Освободил бы силача от этой ведьмы. — Что я, людоед, что ли? — обиделся объедала и, помрачнев, отвернулся от опивалы. — Вот объедала шуток не понимает! — громко засмеялся опивала. — Такими вещами не шутят! — сказал объедала, взглянув на опивалу, и снова отвернулся. — Зато вот такими шутят! — воскликнул опивала, и, припав к ручью, за несколько минут выпил около 5 амфор воды. После этого он распрямился, приподнял голову и фырк из себя длинную струю воды, которая, описав дугу на высоте хорошего дерева, превратилась в радугу, медленно тающую и осыпающуюся водяной пылью на землю. Дети силача завизжали от восторга, запрыгали на месте и закричали: «Дяденька, еще раз рыгни и радугни!» «Рады дуге?» — улыбаясь, спросила опивала. «Рады радуге!» — хором отвечали дети, прыгая на месте от нетерпения. «Кур распугаете!» — не унималась жена силача, а в это время опивала выфонтанил в небо несколько радуг. «Эх, была не была!» — крикнул скороход, снимая с ног жернова. «Прыгаю через радугу, а ты лови меня, силач!» Он поставил силача по одну сторону радуги, разогнался с другой и под радостный визг детей прыгнул через радугу. Несколько раз, прыгнув через радугу, скороход надел свои жернова. И тут объедала, наконец забыв про свою обиду, тоже решил позабавить детей. «Внимание!» — сказал он. «Сейчас я буду есть пироги с травяной начинкой!» С этими словами он вытащил нож из чехла, висевшего у него на поясе, вырезал на поляне 2 больших куска дерна, сложил их внутрь травой и стал есть. на радость детям силача. «Пирог с травяной начинкой!» — хохотали дети, окружая объедалу, который ел свой пирог, делая вид, что шутливо преувеличивает аппетит, а на самом деле с истинным удовольствием.